Глава 8. Лучи осеннего солнца уже освещали переднюю комнату дома болотного доктора, когда тот, получив от прибывших сталкеров нужные артефакты, скрылся в комнате, где находился Уш, приступив к его излечению. Объяснять что-то он не стал, экономя время. За последние сутки состояние раненого сталкера значительно ухудшилось. И тот уже не мог даже говорить, так как трещины с его тела достигли и лица, неприятно рассекая кожу щек и почти доходя до глаз. В то время, пока врачеватель занимался сталкером, в передней комнате царило тягостное молчание, несмотря на то, что в помещении находилось порядка 6 человек. Каждый был полностью погружен в свои мысли. Кто-то беспокойно смотрел на тонкую полоску голубоватого света из-под двери комнаты, где находился Гриша. Кто-то нервно колотил пальцами по столешнице, а кто-то просто смотрел в окно. Тишину нарушил Бенито, медленно вошедший в дом и устроившийся рядом со стоящим у окна Кордом. «Болит». Протянул зомби и неловко махнул рукой в сторону комнаты, где лежал раненый сталкер. Корт взглянул на Бенито, и на секунду ему показалось, что на лице кадавра мелькнула тень печали, чего не могло было быть в принципе, но удивление у командира Спарты это не вызвало. Удивить Корда было крайне сложно, и частично разумные зомби этого не могли сделать в том числе. Сам же Бенито, еще с минуту постояв возле Корда, перевалочным шагом двинулся к Розе, что молча сидела за столом, устало опустив на него голову. Когда тяжелая холодная рука зомби опустилась на хрупкое плечо девушки, та вздрогнула и приподняла голову, но оборачиваться не стала, зная, что этот обитатель дома доктора все равно скажет свое слово, вне зависимости от того, слушают его или нет. «Роза!» – протянул Бенито и крепко сжал ладонь на плече ученой. «Консервы!» Но договорить тот не успел, так как девушка резко выпрямилась и сбросила руку зомби со своего плеча. Поднявшись со стула, та быстрым шагом устремилась на улицу, чем вызвала легкую усмешку Зелона, себе на уме определившего причину такого поведения ученой. Недолго думая, Морфей отправился следом за Розой, попутно захватив со стола наполовину пустую пачку сигарет. Девушка сидела на бревне возле потухшего костра, уложив голову на колени и обхватив колени руками. Взгляд ее светло-серых глаз был мрачным и направлен на черные угли. Углубившись в свои мысли, она не заметила, как рядом с ней оказался Морф, присевший на бревно и доставший из пачки одну сигарету. Парень прикурил и зло откинул в потухший костер использованную спичку. Он сам удивился своему внезапному порыву злости, что охватило его в тот момент, когда по возвращению в дом доктора вместо приветливой ученой его встретило раздраженное существо. Сталкер решил, что девушка пребывала в таких настроениях из-за состояния их общего товарища, и с того момента неприятное колкое чувство его не отпускало. На секунду сталкеру показалось, что это ревность, но он тут же себя убедил в том, что ей совершенно неоткуда взяться. Он был замкнут, не рассматривал продолжительное общение как с Розой, так и с Ужом. Но вот мысль о том, что после его ухода эти двое могут продолжить между собой сотрудничать, не давала погаснуть собственнической искре. Та никак не давала Морфею покоя, и погасить ее он мог, только погасив свое любопытство. «Не парься, все с ним будет в порядке», — с некой язвой в голосе проговорил кореглазый сталкер, выкурив сигарету в несколько глубоких затяжек и откинув бычок к спичке. На его слова Роза отрицательно покачала головой, удивив друга тем, что он ошибся в своих суждениях. «Дело не в Грише», — тихо ответила девушка и посмотрела на парня, повернув голову в его сторону. Только сейчас Морф заметил, что взгляд подруги был не столько раздражен, сколько печален и обеспокоен. Дело в другом. И в чем же? Заинтересованный сталкер пододвинулся ближе к девушке. За собой заметил, что нервно покручивает в руках коробок со спичками. Роза же, вздохнув, вновь отвернулась к потухшему костру. «Бенито и доктор, они ведь меня знают. Они знают, как меня зовут. Они интересовались, как идут поиски, а сам доктор очень удивился, когда я сказала, что не понимаю, о чем он». Голос девушки немного сорвался. Та резко подскочила с места и отошла к костру. Роза крепко сжала ладони в кулаки, стараясь сдержать себя в руках и не расплакаться от непонимания ситуации, сложившейся между ней и обитателями дома. «Но они не могут меня знать. Я здесь впервые, и ничего я не разыскивала до недавнего времени. Я не могу понять, что происходит, и меня это пугает». Роза крепко сжала губы в тонкую полоску и нахмурила брови. Она не привыкла рассказывать кому-либо о своих чувствах, и, делая это впервые за долгое время, девушка едва сдерживала слезы. Морфей поднялся с бревна и, подойдя к подруге, успокаивающе приобнял ту за плечи. Почувствовав, как девушка начинает немного вздрагивать от начинающегося плача, мягко прижал ту к своей груди. В этот момент он надеялся на то, что в порыве истерики Роза не обратит внимания на то, как быстро от волнения колотится его сердце. Сталкер свободной рукой приподнял лицо подруги за подбородок, чтобы появилась возможность всмотреться в ее глаза. «Ну, ты чего?» Тихо и внезапно даже для самого себя ласково произнес сталкер, заглядывая в полные слез глаза девушки. «Все будет нормально, верь мне». «Обещаешь?» Роза тихо всхлипнула, но сумела сдержать слезы в себе. За всей своей печалью она не заметила, как от непривычно близкого нахождения друг друга рядом на ее щеке пробился смущенный румянец. Тот разгорелся ярче, когда девушка осознала, что ее лицо находится слишком близко к лицу Морфея, ровно настолько, что та могла ощущать замерзшей кожей лица его теплое дыхание. Отдаляться совершенно не хотелось, тем более, что и сам сталкер не спешил отходить. «Обещаю», — успокаивающе шепнул парень, и осторожно, словно боясь ранить, накрыл своими губами губы ученый, мягко целуя. Он мысленно поразился своему поведению, но был приятно удивлен, когда сопротивление со стороны Розы не последовало, а в ответ он получил осторожную отдачу. В этот момент из голов обоих временно отошли всякого рода неприятные мысли, оставляя место лишь для теплого ощущения спокойствия и небольшой эйфории. Однако суровая реальность со своими проблемами поспешила напомнить молодым людям о своем существовании, громко хлопнувшей дверью и вышедшим на улицу Бенито. Морфей, отстранившись, тихо рассмеялся, вызвав тем самым улыбку и на лице Розы. «Утешил?» – спросил тот, отпустив девушку из объятий. «Спасибо, утешил». Положительно качнув головой, проговорила ученая и провела ладонями по своему лицу, стараясь убрать с того горящий румянец. Перед товарищем было неловко, но ощущения крайне приятны. Морфей же, потирая пальцами подбородок, направился обратно в дом, улыбаясь неостывающим ощущением горячих губ девушки и вспыхнувшей теплоте в своей ледяной душе, что фонтаном на какое-то мгновение пробило лед, так давно заполнивший его. «О, Рамзес!» — громко воскликнул Зелон, когда после длительной процедуры излечения из комнаты показался сталкер с перебинтованным лицом и руками, словно мумия. Хотя уж не был знаком Зелону, это не помешало спартанцу выдумать безобидное сравнение, которое лишь вызвало на лице Гриши веселую улыбку. «Это я, – рассмеялся в ответ тот, обходя присутствующих и здороваясь с каждым за руку. Дойдя до луны, парень замер на секунду, внимательно всматриваясь в девушку через пробелы бинтовой маски, и после, весело, с толикой грусти, улыбнулся. «Ты теперь не одна такая странная». Слова перебинтованного сталкера смутили селекционера, и на неестественно бледной коже луны выступил яркий румянец. Сколько всего девушке приходилось слышать в адрес своей внешности, но никто не был к ней так снисходителен, совершенно не пытаясь обидеть. Из высказывания «Ужа» присутствующим стало понятно, что внешность сталкера потерпела достаточно значимые изменения, которые он прятал под бинтами, то ли боясь доставлять дискомфорт окружающим, то ли сам стесняясь изменений. Но спросить никто так и не решился. С небольшой задержкой, следом за Гришей, из комнаты вышел протирающий о полотенце руки доктор. Врачеватель был достаточно мрачен, в отличие от своего пациента, и оптимизм сталкера далеко не разделял. Он с грустью и досадой в добрых глазах наблюдал за тем, как активно уж беседовал и со своими старыми знакомыми, и с новыми, что терпеливо ждали развязки дела с его здоровьем. Доктор мог так и простоять в дверях комнаты, молча сминая в руках полотенце и наблюдая за своими гостями, если бы не привлек внимание Корда, что к всеобщему ликованию не присоединился. Мужчина медленно подошел к хозяину дома и встал рядом с ним, не решаясь первым завести разговор и задать тому интересующие сталкера вопросы. Доктор, словно почувствовав вопросительную энергетику от командира Спарты, первым завел неспешную беседу. «А ты, сынок, почему не со своими друзьями?» «Меня беспокоит один момент», — ответил Корт. «Насколько я знаю, был случай излечения после попадания в ведьмину плешь, и тот парень, что влетел в нее, после восстановления стал едва ли не суперменом, с быстро регенерирующими клетками и повышенными рефлексами. Уж что-то не слишком походит на супермена. Ответьте честно, излечение не произошло?» Доктор повернулся к собеседнику и тихо вздохнул. «Если распространение внешних ранений остановить получилось, то внутренние повреждения излечить до конца не удалось. Я лишь отсрочил его смерть на некоторое время, но спасти его не получилось». Корт внимательно всмотрелся в перебинтованного сталкера, что бодро рассказывал что-то компании людей, собравшихся вокруг него. И глядя на него, нельзя было сказать, что этот человек находится на грани жизни и смерти. Данный факт дал Корду возможность усомниться в некоторых вещах. «А он знает, что умирает, док?» – тише спросил мужчина у врачевателя, слегка склонившись к нему. «Знает, и примерно сколько ему осталось, тоже знает», ответил доктор и скрылся в комнате, не желая больше продолжать этот разговор. Он ругал себя за то, что не смог кого-то спасти в этот раз. Когда происходили подобные промахи в его медицинской карьере, хозяин дома на болотах едва ли не впадал в депрессию, что для него, по его жилищным меркам, не было нормой. Он считал, что разочарование в себе убавляет силы, что могут сгодиться для дальнейшего существования и исправления тех ошибок, которые были совершены. Проводив собеседника, Корт двинулся к оживленно беседующей компании, что резко замолчало, когда мужчина приблизился. Командир Спарты внимательно посмотрел на Ужа и кивнул на его голову, плотно покрытую врачебной тканью. «Так что с твоим лицом? Можешь снять бинты?» – спросил тот. Уж положительно кивнул и неуверенно стал освобождать от бинтов свое лицо, боясь вызвать в коллективе чувство отвращения из-за своей новой внешности. В скором времени из-под белых широких полос показался лоб сталкера, покрытый мелкими бордовыми шрамами. Следом такие же шрамированные щеки и подбородок. Но среди гостей дома на болоте не проявилось и капли отвращения, что придало Грише некоторую уверенность. «Кажется, я страннее тебя, не думаешь?» Отложив бинты на стол, Уш грустно улыбнулся, бросив взгляд на селекционера, что внимательно наблюдала за ним. «Не думаю», — улыбнулась Луна на слова нового знакомого и взглянула на Корда. Тот был мрачнее тучи, что среди всеобщего веселья смотрелось довольно странно. Но что-то спрашивать девушка не стала, прекрасно зная, что кроме грубого отказа та ничего не получит. Спрашивать не пришлось. Корд сам выдал причину своего плохого настроения, попутно испортив его и остальным. «И как ты только можешь так спокойно держаться, зная, что скоро умрешь?» Слова командира Спарты прозвучали словно выстрел в тишине. Неожиданно и резко, нависнув тяжелым облаком напряжения над присутствующими, среди которых только сам Уш оставался в оптимистичном пребывании духа, по крайней мере, внешне. «Очень просто», — растянув местами пораненные губы в улыбке, ответил сталкер. «Я знаю, что много сделал в этой жизни». Через многое прошел и оставил после себя след в этом мире. Сейчас меня беспокоит только одно, что этот самый след я уже никогда не увижу, но все же, зная, что он есть, умирать гораздо спокойнее. Жизнь прожита не зря». «Что это за след?» – спросил Морфей, первым решив заговорить среди напряженно молчащих товарищей. «Может, успеем к нему добраться? Сколько тебе осталось?» «Около 2 недель. А след — это то, касательно чего я подготовил для тебя просьбу, пока лежал там», — ответил рыжий сталкер, подойдя к другу и приобняв того перебинтованной рукой за плечи. «Отойдем, обсудим кое-что». Пожав плечами, Морфей убрал со своего плеча руку Ужа и спешно вышел из дома на улицу, куда следом за ним вышел Гриша, оставив в помещении недоумевающих товарищей, принявшихся активно обсуждать между собой состояние дел. «Сигареты есть?» – спросил рыжий сталкер, отойдя за угол дома. «Держи». Морф протянул Ужу пачку сигарет, из которой Гриша взял одну и прикурил, расслабленно прикрывая глаза, словно наслаждался последней сигаретой в своей жизни. Выкурив ту, Уж выбросил окурок и, прощупав ладонями свою куртку, достал из кармана ПДА. «Доставай свою машинку, нужно кое-какие координаты тебе скинуть». «Что за координаты?» Достав свой ПДА, Морфей принял входящее сообщение с координатами от Ужа и сохранил те, требовательно посмотрев на рыжего сталкера из-под лобья. «Это мой схрон», — тихо, словно боясь, что их могут услышать, ответил Гриша. «Некоторая сумма наличных, артефакты. Все время, пока я был в зоне, я откладывал в него некоторый процент от своих, так сказать, доходов. И там успела собраться достаточно крупная цифра». Морф, поняв смысл разговора по-своему, перебил товарища. «Нам твои деньги без надобности, Уж». «Нет, да слушай». Покачав головой, рыжий сталкер присел на ящик, что стоял рядом с домом, и стал носком берца неторопливо пробивать в земле ямку. «Дома, в Рязани, у меня есть мать и маленький сын. На одну пенсию дать ребенку все, что нужно, с учетом цен на лекарства, невозможно, и поэтому я прошу тебя. Всю сумму, которая набралась в схроне, переправь моим. Адрес я дам. О том, что я мертв, не сообщай». Морфей хотел было что-то спросить, но Гриша его остановил, махнув перед носом перебинтованной рукой. «Прошу, не отказывай мне в последней просьбе». «Хорошо. Я постараюсь это сделать», – сдался сталкер и сохранил в памяти ПДА только что присланное Ужом сообщение с адресом проживания его семьи, перебирая в голове варианты, как можно было бы исполнить просьбу друга. Отказывать Морфей и не собирался, не тот случай, когда можно ломаться и отказывать человеку. «Спасибо, чувак, я в тебе не сомневался». Гриша благодарно растянул пораненные губы в улыбке и направился обратно в дом. Следом за ним пошел и Морфей. «Так значит, вы шли к базе чистого неба? А зачем?» Корт вопросительно осмотрел троицу новых знакомых, с которыми он уже около получаса вел ознакомительную беседу. Убедившись, что Морфей не соврал ему ради того, чтобы только выбраться с базы и не оказался шпионом от какой-либо группировки, мужчина решил познакомиться поближе и с его друзьями. Слово за слово, и разговор дошел до выяснения целей троицы, с которой они прибыли на болото. «Лебедев с ума сошел, и мы решили попробовать ему помочь», уверенно ответил Корду Уш и скрестил руки на груди. «Я раньше состоял в чистом небе, как раз до определенного момента, когда его крышеснос направился и в мою сторону. Он ведь был тогда на ЧАЭС, когда пару лет назад пытались проходы к центру зоны открыть, верно?» Командир Спарты задумчиво потер ладонью подбородок и посмотрел в окно. «Было бы странно, если бы он, находившись в центре событий, не потерял рассудок». «Кто тут потерял рассудок?» С улицы в помещение вошел доктор, одарив присутствующих веселой улыбкой и неся в руке пустую металлическую чашку, в которой он обычно таскал еду своему псевдопсу-дружку, когда тот проводил время на улице, если в доме было слишком много народу. «Надеюсь, вы не про меня». «Что вы, нет», — ответила ему Роза и отрицательно покачала светлой головой. «Мы о Лебедеве, это он там с ума сходит». Доктор, довольно улыбнувшись, отложил чашку под раковину. «Нашла, да?» «Что нашла?» Девушка удивленно посмотрела на хозяина дома, всем своим видом давая понять, что совершенно не понимает, о чем идет речь. «Не что, а кого?» – поправил ученую доктор. «Отца своего. Ты же его искала». Присутствующим в комнате разговор болотного доктора и Розы не был понятен, что ни странно. Странно было лишь то, что один из участников разговора никак не мог понять, о чем говорит второй и что ему нужно. «Какого отца?» – недовольно скривило лицо девушка, которая уже успела наслушаться речей о своем странном поведении, пока находилась в этом доме в ожидании возвращения своего друга с артефактом. Хозяин дома объяснять ранее не хотел из вредности, решив, что старая знакомая его просто дурит. Но теперь понял, что девушка на самом деле ничего не помнит, и, видимо, придется лечить еще одного человека. «Ну как же?» – доктор с нескрываемым удивлением смотрел на ученую, которая, с его слов, была частой гостьей в его доме. «Вы сказали, что идете к Лебедеву, а ты его и искала». Услышав слова мужчины, внутри Розы словно что-то оборвалось. Она совершенно не помнила ни про то, что искала Лебедева, ни про то, что глава чистого неба был ее отцом. В голове девушки были совершенно другие воспоминания, совершенно другие цели, и это заставило ее задуматься. Ведь действительно, она не помнила ничего, что выходило за пределы бункера на Янтаре. Про высокое начальство, что направило ее в зону, ученая знала только со слов Сахарова. Про свое прошлое она никогда не задумывалась, и упоминанием о нем была лишь только записка с координатами. Мысли нагружали и без того болевшую голову, заставляя полностью уйти в себя и не выходить до тех пор, пока новая информация не найдет себе места. Девушка почувствовала, как ноги перестали ее держать, и она медленно скатилась по стене, рядом с которой стояла, на пол. Роза опустила голову на колени и впуталась ладонями в собственную забранную на затылке в пучок шевелюру, крепко сжав голову, словно пытаясь удержать ее от взрыва. Воспоминания стали наполнять сознание ученой. Она вспомнила, как оказалась в зоне и зачем. Вспомнила и то, что действительно гостила в доме доктора то время, пока пыталась найти базу чистого неба. Вспомнила, зачем и как оказалась на янтаре, и каким образом выяснила у самого же Сахарова цифры из записки. Информация, словно расплавленный свинец, растекалась по мозгу, доставляя сильную боль, от которой хотелось закричать, но сил не было даже на крик. К опустившейся Розе быстро подошел доктор и холодной ладонью коснулся горячего лба девушки, словно стараясь убрать из головы боль. «Ну что ты, дочка, не стоит так переживать», – тихо проговорил он и попросил селекционера с парты принести воды. Спустя несколько мгновений Луна уже сидела на корточках рядом с хозяином дома, держа в руках кружку с холодной водой, но та не понадобилась. Ученая осторожно приподняла голову и, протерев потными ладонями лицо, тихо проговорила: «Я все вспомнила».